я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Чё это такое? Я чё-то не понял. Веду беседу, словно сам с собою. Доказываю, объясняю, в голову долблю. Предлагаю скинуться и типа сбегаю, куплю. В ответ подтверждение, путь в левый карман. Сам беру из правого, подвох или обман. Какой-то очередной глюк по ходу дела. Этот собирается со мной, чё за дело? Да не парься, на пару сходим, купим. Хули одному скучно, так что не тупим. Одеваем кеда, у тебя такие же, как у меня. Вкус явно совпадает, ну а чё тут, бля? Дай сигу, полюбасу бонда пачка. Ха, от души, ну чё, ловим тачку. Куда едем? Это я тебя спросил. Ты ведь хотел магаз, а я пока без сил. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Вот ебала, таксер в машине в шоке. Куда катим, неизвестно, новое дело топит. Боится, дрожит, не понимая ничего. Эй, слышь, ну чё, как оно? Ты давай не бледней, мне доехать надо. Точнее нам, я тут на пару с братом. Захотели отдохнуть, закупить добра. Ну ты ведь понимаешь, да, блядь, жара. Эй, ой, делай, ё! Да не очкуй, тормози давай, порукать ножой. Здесь мы уж сами разберемся, чё и где. У меня, сука, радар, GPS в голове. Довел точно к цели, а там знают на фейс. Все взято, принято, дурная смесь. Ну чё, как? Вполне нормально, теперь я понимаю, нас двое лишь буквально. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Бля, я один или меня двое? Да хуй его знает, слышь, не парься, Коля. Да как так не парься, в зеркале ведь я один. А ты туда не смотри, меньше знаем, лучше спи. Меньше знаем, лучше спи. F, каменоломня.